Глава 14. В полной темноте пришлось потратить немало времени, чтобы нащупать собачку замка и закрыть надежно дверь. Идти в полном незнании вперед страшновато, и я сразу защелкал кремнем, чтобы зажечь свечу, обмотанную трутом в районе фитиля. Как назло, трут не разгорался несколько минут, я уже начал беспокоиться за свой план. Глаза немного привыкли к полной темноте. Где-то наверху в доме ставни пропускают чуть света, здесь полная темнота, но ходить на ощупь я не собираюсь. Проклятый труд понемногу разгорелся, подпалив свечу, и я увидел небольшой коридорчик, за которым виднеется еще одна дверь. Она тоже оказалась закрыта на ключ. Шидр пунктуален во всем. На своем месте человек трудится. Ее открыл быстро, ключом, похожим на первый, немного меньшего размера. При тусклом огоньке свечи теперь гораздо удобнее возиться с замком, чем в полной темноте. «Еще придется, — напомнил я себе, — не забыть закрыть все двери, которые я открою, чтобы не вызвать подозрения у Шидера». Логически прикинув, тот же мытарь может догадаться, зачем мне понадобилось поднимать со дна моря трупа старшего рыжих. Тут я вспомнил, что не полностью отрезал ремешок, на котором висели ключи. И по остатку ремешка об этом можно догадаться. Впрочем, связка могла зацепиться за что-то на дне и остаться там, так что предъявить официально мне нечего. Даже должна была оторваться, потому что тяжелая и за все будет цепляться там. Когда пойду в стражу узнавать про трофеи и долю, нужно попробовать отрезать или сорвать этот остаток до конца. Если будет возможность, конечно, проделать такой трюк незаметно. «Значит, мне необходимо не только, чтобы меня здесь не поймали, но и совсем не оставить следов своего пребывания. Только если открою какой-то сейф или шкаф, смогу ли я его закрыть? Не уверен в этом. Ладно, посмотрим». Вторую дверь, отделяющую вход от площадки с лестницей, я не стал закрывать. Одна лестница уходит вверх, другая вниз, и еще три двери находятся на первом этаже. Я даже задумался, откуда начинать искать. Потом решил начать с самого низа. Я побаиваюсь светить наверху, где в комнатах открыты окна. По времени еще не поздно, и в соседских домах такое явление вызовет неподдельный интерес. Да и патруль стражи может завернуть к усадьбе для проверки целостности замков. Ведь ворота просто прикрыли, не став закрывать на замок. Вспомнил отчетливо я. Так-то задача кажется не особо сложная. Зайти по очереди во все помещения, проверить их магическим зрением и двигаться дальше. Очень хорошо, что всю мебель вывезли из дома, все тяжеленные комоды и рундуки. Уже по одному этому понятно, что Шидер ясно предвидит участь арестованных рыжих. Даже если в доме и дворе усадьбы ничего не найдут, все равно все они пойдут как соучастники преступления и открытого неповиновения, поэтому и мебель довольно дорогую вывезли вместе с бочками вина на склад мытни. Понятно, что хозяевам она больше не послужит. В этом Шидер уверен, а дом сдадут или продадут, как есть, пустым. Это хорошо, что не требуется такую тяжесть двигать. Можно было привлечь шумом внимание соседей или стражников, что пахнет рудниками, и побоями сразу. В подвале, куда я спустился, имеются две двери. Одна уходит по лестнице еще ниже, вторая ведет в хозяйственное помещение, где раньше хранились продукты, судя по разбросанным корнеплодам и репе, приправам и травам, висящим на стене. Я посмотрел магическим взглядом, как показывал мне Кремер. В конце второго дня обучения это действие стало у меня получаться через раз. В городе я его как-то не проверял и сейчас немного мандражирую, ибо без этого взгляда с использованием маны пропадает весь смысл моей вылазки. Если несколько опытных мужиков в пустом доме за полчаса не обнаружили тайник при светлом еще времени с факелами, то на что могу рассчитывать и я, в полной тьме и один, еще и боящийся даже чихнуть? Мне повезло сразу. Именно в этой подсобке на мой магический импульс дал ответ небольшой тайничок, спрятанный за пучком травы в углу помещения. Приблизившись, я увидел, что светится красноватым светом маленькое отверстие в стене, и, рассмотрев его, начал подбирать ключи к замочной скважине. После третьей попытки ключ хорошо уперся, и пружине немного обратно дал возможность повернуть его вправо. Раз, другой, внутри что-то щелкнуло, и откинулась небольшая совсем дверка, где-то размером с ладонь в обе стороны. Дыхание сперло от радости такой быстрой находки. Я не спеша рассмотрел открывшуюся дверку, потом само отверстие осторожно вытащил кинжалом тяжеленький плотняный мешочек, которым вкусно звякнуло, когда я опустил его на пол. Про хитрости рыжих мне все уши прожужжал еще Кросс, о том, как они защищают свое добро от грабителей. Тут тебе и капканы, и отравленные иглы, и заклинивающие двери при открытии тайника. Я сразу проверил дверь в это помещение на наличие в ней отверстий для железных прутьев, фиксирующих намертво само полотно. Ничего такого не нашлось, но я все равно оставил ее открытой и даже подложил пару больших плодов репы в косяк и под саму дверь, чтобы она не захлопнулась от сквозняка. Больше в тайничке ничего не нашлось. Свеча освещает в глубину маленькое пространство, а сейчас я очень жалею об отсутствии налобного фонарика. С ним работать оказалось бы гораздо легче и быстрее. Пришлось проверять тайник кинжалом. Он ничего не достал, да и упирается в стенку на половине длины, показывая, что тайник неглубокий. Я закрыл дверку и обратно щелкнул замком. На стене осталась заметная щель, а ведь раньше ее точно было не видно. Значит, ее маскировала магия. Теперь требуется снова наложить скрыт, но я этого не умею делать как следует. Может, у меня бы и получилось, только время и ману тратить я не могу и не особо хочу. Тайник неплохо замаскирован травой, найти его непросто, если не скинуть всю траву со стен. Поэтому я все оставил так, как получилось. Но теперь задумался. Другие тайники может не получиться спрятать, как этот. В мешочке при свете свечи я разглядел желтый свет тайлеров. Там их под сотню, судя по весу. Нормально. Даже если ничего не найду больше, одного этого хватит, чтобы окупить риск экспедиции. Думать, почему в тайнике оказалось только золота и не так много, как можно ожидать, я не стал. Похоже, это тайник для хозяйственных нужд, на расходы по дому, продукты и прочее. Я разблокировал дверь и закрыл ее. Пора спуститься в подвал, обычно там хранят продукты при низкой температуре. В подвале оказался сущий бардак. Служивые, не очень заботясь о теперь уже городском имуществе, выгребли все продукты с собой, успев некоторые даже поесть во время дегустации. Так нашлась пара обгрызанных кусков сала и несколько копченых колбасок в угол закатились. Пришлось сначала двигать все, что валяется на полу, на одну половину подвала, потом обратно, чтобы осмотреть без помех магическим зрением. Нет, ничего не нашлось, хотя я и так на это рассчитывал. Особенно на плиты, покрывающие пол, массивные, с большими зазорами между ними. Может, при обыске что и найдут, но я воздержусь поднимать их. По весу у них добрые сотни килограммов, да и завтра быстро поймут, что плиты кто-то поднимал уже. Все, с подземными этажами я закончил. Теперь займусь первым, где нет больших окон, только маленькие квадратные форточки, везде, кроме кухни. Там окно есть, выходит на забор, закрывающий обзор всем. Зная нелюдимость рыжих, я это и предполагал. Даже здесь я очень осторожен, давая немного света из-за угла комнаты, только чтобы рассмотреть, где находится окошко, и закрыть его глухими ставнями, имеющимися здесь на каждом окне. Это очень удобно для обыска. Можно не прятать свет. Требуется только не забыть открыть их обратно, когда соберусь уходить. Если и выше, на оставшихся этажах такая же система ставлен, мне повезло. На кухне и в каморках с непонятным назначением я ничего ценного не нашел. Только в большой комнате, похожей на столовую, под камином на кучке угля валяется хороший такой нож, тяжелый и качественный, из отличной стали. Естественно, он тоже отправился в мешок. Наверное, его скинула одна из женщин рыжих, когда открыли дверь и начался обыск. Выйдя на площадку, я также использовал магическое зрение. Здесь ничто не привлекло мое внимание. Теперь самое сложное. Пора подниматься на второй этаж, где свет внутри дома привлечет любопытных. Поэтому я поднялся по ступенькам, оставив свечу внизу на площадке. Там она немного освещает низы дверей, которых имеется 6 штук в квадратном коридорчике около лестницы. Я осторожно заглянул в первую комнату, двери в остальных открыты нараспашку. Нашел окно, закрыл его ставней и еще одной дополнительной, которая совсем не пропускает свет. Наверняка вторая ставня рассчитана на зимние месяцы, когда в портовом Астере холодно и очень сыро, чтобы не выпускать тепло из дома. Проделав так с первой комнаты, я принес туда свечу, почти полностью прикрыв ее чашкой, найденной в столовой, оставляя только желтый круг света возле ног. Изучив ставни, я подивился, как качественно и искусно плотники подогнали дерево по размерам и какие хорошие в итоге получились сами ставни. Дорогая работа, дорогие материалы, мне даже стало интересно. Сами рыжие заказали или заселились уже с такими окнами и ставнями? По Потом я вспомнил про беду и страшные морозы. Нет, конечно, такое хорошее дерево не могло пережить 3 года зимы и сгорело бы быстро в печах замерзающих горожан. В каждой комнате стоят по 2 кровати, тоже из крепкого мореного дерева, короткие и широкие под размеры своих бывших владельцев. Их еще не успели вывести, этим займутся утром. Собрали только матрасы и белье, если оно здесь имелось. Пожалуй, в этих комнатах спали рядовые члены сообщества, и вряд ли я здесь что-то обнаружу. Поэтому я просто захожу во все комнаты по очереди и кидаю на стены и пол свой магический взгляд, стараясь поменьше тратиться. Мой ресурс пока еще очень невысок, и хотя магический взгляд почти не тратит маны, все же ее осталось у меня меньше половины. Я решил оставить свечу в первой комнате и подняться на 3-й этаж, пока без нее, чтобы проверить комнаты так же быстро. Наверняка старший жил на верхнем этаже, в самой большой комнате. Это я легко пойму, подумал я. Между 2-м и 3-м этажами я нашел еще одну добротную и крепкую дверь из мореного дерева, сейчас распахнутую. Замок оказался выломан, и я понял, что дверь оказалась заперта, а у оставшихся рыжих ключей от нее не нашлось. На связке не оказалось, поэтому ее и взломали. Интересно. Значит, разграничение между рыжими довольно немалое, если жители верхнего этажа закрываются от обычных собратьев на специально поставленную надежную дверь. И не оставили им ключей от нее, хотя попавшие в осаду могли и сами ключ спрятать или выкинуть, в тот же уголь, например, спрятать. Интересна у них все же жизнь. Как они делили своих женщин? Тех же имелось 4 против 12 мужиков. «Вот зачем мне это знать?» — успел подумать я, как услышал топот ног, и вместе с позвякиванием оружия и ворота во дворе усадьбы раскрылись. Я замер на месте, боясь поверить в мысль, что стража решила поставить пост около усадьбы на всю ночь. Если это так, мне конец. Ну, может, и не конец. Ни к чему так загоняться. Я могу спуститься из одного окна с другой стороны от входа и исчезнуть за забором, если пост будет стоять только у входа. Могу вылезти через кухню и прикрыть ставни, как будто так оно и было. Варианты есть, но все немного опасные. Не верю, что они с 8 вечера до 6 утра будут доблестно патрулировать вокруг дома. Скорее всего, разожгут костер у входа, дров там много лежит, и будут сидеть ночью, греясь и жаря в углях мясо и то, что найдется в мешках у служивых. «Проверь дверь и обойди вокруг дома, как положено», — раздался уверенный голос одного из стражников. Их 3 или 4. Они топчутся, чешутся и плюются вокруг, как незнакомые здесь верблюды. Один из них обежал вокруг дома. Я вижу отблески яркого света, как будто стражник высоко поднял факел. Через минуту раздался громкий голос молодого парня. «Вокруг обошел, подозрительного не заметил. Дверь закрыта, господин старший стражник». «Вот ведь ты какой дурень, Пинг. Чего ты горешь, будто хочешь всех в округе разбудить?» — ответил тот же уверенный голос. «Это он своим сообщникам-ворам сообщает. Посмотри, какая хитрая у него морда!» — негромко вставил слово второй стражник. 3, судя по голосам взрослых мужиков в форме, негромко заржали. «Никак нет, не сообщаю!» — опять излишне громко доложил молодой. «Господин старший стражник!» «Нет, ну полный дурень. Все равно орет. Старый, ты его совсем загонял. Отпусти немного, ведь он уже ничего не соображает!» — высказался, наконец, 3-й взрослый голос. «Да пусть привыкает. И граждане города Астра видят, что служба несется исправно. Могут спать спокойно, когда такие молодцы на посту». Взрослые мужики опять негромко заржали, веселясь изо всех сил. «Положение мое становится критическим. Я боюсь переступить с ноги на ногу. Вдруг половица или ступенька скрипнут. Этим опытным мужикам многого не требуется, чтобы понять, на охраняемом объекте кто-то есть». До этого момента ничего не скрипело, хорошо все сделано, но страх все равно не уходит.